Карта. На дне шкатулки из черного дерева Джон нашел карту. Она была аккуратно сложена и завернута в обрывок парусиновой ткани. На обратной стороне карты была написана подробная инструкция, как добраться до места, где были спрятаны сокровища. «Чтобы добраться до Змеиной пещеры, следуй по южному течению в направлении к Багамам. На 29 градусах 21 минуте северной широты измени курс на 2 румба вправо. Полмили от берега брось якорь. Высадись на берег между скал, пройди пальмовую аллею и поверни к Змеиному озеру. На северо-западной стороне Змеиного озера найди небольшой, ведущий к водопаду у Черной скалы. Дождись восхода солнца лицом на северо-запад. Следуй за тенью от Черной скалы. Увидишь овраг, поросший кактусами. Держись левее 20 ярдов. Увидишь груду камней, рядом вход в небольшой грот. Спустись вниз, найди проем в стене». Внимательно изучив найденную карту и текст на ее обратной стороне, он пришел к выводу, что Змеиная пещера, где спрятан клад пиратов, возможно, находится на одном из многочисленных островов Багамского архипелага. Об этом свидетельствовали факты. Координаты места, указанные на обратной стороне карты, а также очертания прибрежной части суши со странным знаком в виде подковы. Копия карты и восстановленный текст на ее обороте были посланы Джоном в мой адрес срочным курьером. В конце сопроводительного письма Джон предложил мне участие в поисках, рассчитывая на мой опыт и знания. Я написал подробное письмо Джону Робертсону-младшему, и через несколько дней мы встретились в одном из уютных лондонских кафе, чтобы обсудить наши планы на будущее. В наши планы входило морское путешествие в район Больших Багам, чтобы найти остров, на котором находится пещера Змеиных сокровищ. Джон через своих знакомых связался с одним из известных яхт-клубов «Майами», и ему удалось найти подходящее судно для нашего путешествия – парусную яхту «Магнолия». Я же подготовил все необходимые инструменты и заказал продукты на несколько недель автономного плавания. Сэр Фрэнсис Хогарт, член Королевского географического общества и мой давнишний друг, посоветовал мне основательно ознакомиться с природными особенностями мест нашей экспедиции. Кроме того, он передал мне материалы экспедиции на острова Бимини, северо-западной части архипелага, которая была организована в 1860 году Королевским географическим обществом по поиску сокровищ затонувших испанских галеонов. Материалы экспедиции содержали подробные карты береговых линий, преобладающих ветров и постоянных течений. Начало нашей экспедиции на Багамы было запланировано на середину марта, потому что в это время погода на Багамах очень комфортная, сухая, солнечная и теплая. Нам предстояло на яхте «Магнолия» преодолеть расстояние около 180 миль в одну сторону и потратить пару недель на поиски острова со Змеиной пещерой, который был отмечен на карте.